Наказание. Только что радостная эльфийка вновь потупилась, пытаясь скрыть мелькнувший в глазах страх. «Да, конечно, я понимаю. Отныне буду тебя называть глупой эльфийкой, пока не докажешь обратного», — ехидно оскалился вампир. «Серьезно. И в чем суть такого наказания?» — поинтересовалась у него зверодевушка, когда он поделился с ней этой идеей. «Небольшой психологический трюк. Поначалу она будет только рада такому наказанию, по сравнению с рабством ей это покажется несусветной мелочью. Потом, когда она придет в себя, ей понемногу начнет надоедать, всех называют по имени, а ее – глупой. Затем еще и станет стыдно, особенно когда я буду к ней так обращаться в ее же лесу. Через какое-то время она попытается мне неудачно доказать, что она, на самом деле, умная. Позже мысль о таком обращении не будет выходить у нее из головы, даже когда меня не будет рядом, а это сделает ее внимательнее. Наконец, в какой-то момент она сделает что-то полезное, и я назову ее по имени, а еще лет через 300 она будет вспоминать всю эту игру с такой ностальгией, что засветится от радости, когда я вновь назову ее глупой, прибыв ненадолго в гости. «О, ау!» — только и смогла ответить тогда зверодевушка. «Я как-то позабыла, что ты можешь вот так запросто спланировать даже подобные забавы на столетия вперед». Эльфийка перед ним и впрямь светилась от радости уже в который раз за один разговор. Если бы она знала, что такое американские горки, то согласилась бы, что это сравнение идеально подходит для описания цикла перемены ее эмоций. Но она этого не знала, а потому сейчас просто щебетала слова благодарности, радуя слух вампира невероятно мелодичным голосом. «Итак, с тобой мы, наконец, все решили, так что если нет вопросов, пора заняться другими бывшими пленницами». Переместившись в шатер, используемый как лазарет, вампир и эльфийка наткнулись там на Дифуса, с интересом рассматривавшего девушек. Причина его пребывания здесь вампиру была ясна. Эфириэль он тоже уделил много внимания поначалу. Ну как, ощутил, что мир гораздо больше, чем подгорный город и острова, что он не ограничивается людьми и орками. Вместо приветствия поинтересовался вампир. Дифус задумчиво кивнул. «Да, нет, я и раньше, конечно же, знал, читал, понимал, но увидеть вживую рядом с собой настолько отличающиеся формы жизни, это нечто совсем другое. Формы жизни, надо же, ты только больше так не говори, вслух, по крайней мере», — хмыкнул вампир. «Ой, точно, это явно было грубо», — спохватился парень, после чего поинтересовался. «А вы пришли их вылечить. Лечить их будет время, а мы просто постараемся помочь, насколько возможно». «Ну что, глупая эльфийка, с кого начнешь?» «Что?» Эфириэль недоуменно посмотрела на вампира, но секунду спустя вспомнила. «Ой, извините, я просто, в общем, думаю, мне проще будет начать с Бишты. Если я волью достаточно маны, то смогу запустить ее процессы восстановления. Когда-нибудь я вытравлю из тебя эту манеру постоянно извиняться, но это будет позже. Бишту так Бишту, только для начала позови себе в помощь Катора. Вперед, глупая эльфийка, вперед!» Стоило Эфириэль убежать, как вампир повернулся к Дифусу. «Смотрю, химера тебя явно заинтересовала. Я, это, наверное, прозвучит очень глупо», — парень заколебался. «Просто, я всегда любил кошек, а она выглядит так, похоже на кошку. Вот мне и стало интересно, какая у нее на ощупь шерсть. А, всего-то, так попробуй», — вампир подбодрил его улыбкой. «Правда, думаю, это грубо. Да ладно, кошкам же нравится, когда их гладит. Вот и ей, должно быть, понравится». Долго уговаривать парня не пришлось, и вскоре он осторожно потянулся к химере. «Чистый интерес, ни грамма пошлости. Вот только она этого не знает», — отметил про себя вампир и заранее поднял руку. В следующий момент когтистая ладонь остановилась в 20 сантиметрах от лица Дифуса, ударившись о кровавый барьер. Попытавшись было вскочить, химера вновь рухнула на землю, но постаралась отползти к краю шатра. Упершись в него и поняв, что ей некуда бежать, она с трудом выставила вперед когтистые руки и зашипела. «Убери лапы, не трогай, без спроса, уйди», — говорила она короткими, простыми и отрывочными предложениями. Явно не успела выучить язык хорошо, способности вампира у нее не имелось. Заметив, что никто не думает на нее нападать, химера с недоверием наклонила голову, пытаясь вновь оценить обстановку. Извинившийся парнишка ее уже не интересовал, Она прекрасно слышала, что подначивал его именно вампир. Тот же спокойно наблюдал, не пытаясь пока приблизиться. «Диффуз, сходи за едой, может, если ты ее покормишь, тогда она даст себя погладить», все еще насмешливо бросил вампир. Когда парень удалился, он подошел поближе и присел недалеко от химеры. «Смеешься», уже тише прорычала Джумира, приняв во внимание общую атмосферу. «Ты, наверное, хотела сказать, издеваешься». «Ага, есть такое», вампир ухмыльнулся. «А нечего было так долго притворяться. И вообще, ты прекрасно знала, что парень сидел тут уже битый час, хотел бы облапать, давно бы это сделал. А ты его чуть скальпа не лишила. Какая злюка». «Я бы ударила кулаком», буркнула химера, внимательно рассматривая собеседника. «Ты не очередной, хак-ха, торговец рабами. Кто ты? Твой случайный спаситель, путешественник, иномерянин, как и ты, тот, кто снял с тебя кандалы и желает тебя вылечить. В общем, у тебя есть масса причин мне доверять, и гораздо меньше этого не делать. Так, может, перестанешь скалиться, тоже из мира другого, как я. Пусть, но не бывает добра без причины. В чем твоя?» При упоминании кандалов она скользнула взглядом по тем местам, где они были. Вид проплешин заставил ее поморщиться. «Хочу заполучить тебя в свой отряд. В смысле, добровольно, как хорошего воина, а не рабыню в кандалах. Доброта как предоплата», не стал скрывать вампир. Пока Джумира обдумывала услышанное, в шатер уже вернулась Эфириэль, вместе с которым. Поначалу химера шарахнулась и от них, но стоило эльфийке заговорить, как она успокоилась, узнала в ней бывшую пленницу. Поддавшись на уговоры, она позволила им обоим себя осмотреть, хотя и следила за действиями мага с огромным недоверием. «Ну и как, ваша магия может ей чем-нибудь помочь?» — поинтересовался вампир, заметив, что Котор отошел от химеры. «Ее, может», — маг кивнул на сосредоточенную эльфийку. «Даже не представлял, что наши понятия о магической медицине могут так отличаться». По горящим глазам было понятно, что теперь у эльфийки будет с кем поговорить. Впрочем, по большей части все равно восстановление будет идти за счет природных особенностей организма, а не магии. Ей придется пару месяцев побыть на усиленном питании, да и заняться тренировками. Она сильно потеряла в объеме мышц, даже ходить будет трудно какое-то время. Прекрасно слышавшая это химера только в очередной раз скривилась, но внезапно дернулась и несколько раз втянула носом воздух. Зрачки девушки расширились, а из приоткрытого рта потекла слюна. Оценив ее обоняние, вампир хмыкнул. Диффуз вернулся в шатер с едой только через минуту. Мирея подсказала. Вампир оценил ассортимент, состоящий в основном из фруктов и овощей. «А, да, она», — лицо парня было излишне румяным. «Я хотел взять мясо, но она заметила и сказала, что его нельзя давать сразу после голодания». «Все правильно, мне и самому стоило уточнить для тебя этот момент». По мановению руки вампира все принесенные яблоки слетелись в одну кучу. Вокруг них появилась кровавая сфера, постепенно уменьшавшаяся в размерах. Подхватив одну из принесенных мисок, вампир подставил ее и наполнил яблочным соком. Повторив так несколько раз, он кивнул пареньку и эльфийке. «Назначаю вас следить за ней. Сегодня ничего, кроме яблочного сока, одну миску раз в 2 часа. Завтра можете попробовать давать яблоки целиком, послезавтра остальные овощи. Мясо не приносить дня до 5-го, иначе ей станет только хуже. Котор, ты тоже проследи за этим», — раздав указания, вампир сам взял миску и подошел к химере, которая все это время так и не отвела взгляда от корзины с продуктами, не обращая внимания на уже немалое количество слюны, что натекло ей на грудь. Увидев перед собой миску, она попыталась вцепиться в нее зубами, но вампир вовремя поймал ее и не дал сжать челюсти. Только после того, как он осторожно влил в ее рот сок, химера немного пришла в себя, ее взгляд снова стал осмысленным. Убедившись, что его приказы услышаны, вампир попрощался и вернулся к себе в шатер. Следующие несколько дней прошли совершенно спокойно и мало чем отличались. Неспешный полет в сторону столицы, привал где-то в середине леса и охота, вновь полет, вновь привал. На этот раз скучать не пришлось даже зверодевушке, большую часть своего времени она проводила, помогая с тренировками упрямой химере. Та уже на второй день отказалась от лежачего режима и пыталась вновь освоить ходьбу, опираясь на крепкое плечо Мири, с которой они быстро подружились. Тренировки продолжились и у Альвиры с Диффусом, а Котор разрывался между эльфийкой и дворфом, пытаясь набрать побольше знаний у обоих. Неожиданностью оказалось то, что тифлинг пока что так и не очнулась. Эльфийка предположила, что после истощения резервного запаса в своих тату она перешла в некое особое состояние, которое вампир быстро соотнес с гибернацией, но со стыдом призналась, что не может помочь ей выйти из него, ей не хватало знаний. На что вампир напомнил ей о зимней спячке у животных и сказал не переживать лишний раз, ведь вполне возможно, что мана просто должна восполниться природным путем. Привычный уклад прервался лишь на шестой день, когда вампир уже собрался объявить окончание очередного привала. «Что там?» Зверодевушка отвлеклась от созерцания довольной химеры, которую наконец накормили мясом, и повернулась к вампиру. Тот сделал еще несколько громких вдохов и спокойно ответил. «Кровь. В той стороне вроде была видна дорога. Думаешь, опять разбойники?» Мирея задумчиво посмотрела туда, куда указал вампир. «Вряд ли. Утром мы обогнали конный отряд, который направлялся в эту сторону, а на него никакие разбойники не решились бы напасть. Пожалуй, пойду проверю. Ты за главную». Взлетев, вампир резво понесся над кронами деревьев, корректируя курс согласно запаху. Его источник обнаружился быстро. Посреди дороги была свалка из трупов всадников и их лошадей. Причину смерти определить было нетрудно. Из каждого тела вампир достал по несколько метательных ножей, поразивших цели в уязвимые точки. Впереди валялись несколько разрезанных веревок, концы которых так и остались привязаны к деревьям. Оглядевшись, он прикинул приблизительную картину событий. Вот продвигаются всадники, вовремя замечают веревки, останавливаются. Пока их быстро перерубают, из леса начинают лететь ножи, поражая тех, кто не успел надеть шлем. Командир приказывает отступить, наплевав на потери. Значит, явно кого-то или что-то защищают. И, наверняка, даже ожидали засаду, сделал вывод вампир. Но погоня, судя по запаху от еще нескольких трупов впереди, продолжилась. И только затем отряд оторвался. Пока вампир размышлял, насколько велика вероятность того, что за трупами кто-то вернется, из леса вышел одинокий подросток. «Эй, уважаемый господин, это мои ножики. Отдайте, или я вас убью», вместо приветствия произнес он. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Глава 24. Ассасин-берсеркер, птица в золотой клетке и рыцарь-великан. Первого месяца начала тьмы и холода, 3127 года, день. Мист с интересом оглядел так неожиданно появившегося собеседника. На вид ему было лет 13, и, если переодеть его в одежду попроще, получился бы совершенно обычный деревенский мальчишка. Однако его выдавали глаза. Немного подумав, вампир бросил все собранные ножи под ноги убийце. «Ну, раз они твои, забирай», – пожал плечами вампир, подметив, что сумел удивить незнакомца. Тот задумчиво переводил взгляд с него на упавшие ножи и обратно. Наконец выдал: «Ты испачкал их, а за это можно и убить». Широкая улыбка на его лице не отвлекла вампира от внезапно размывшейся руки, и он вовремя отступил на шаг назад. Нож, который, судя по силе броска, должен был добраться до сухожилия вампира прямо через кость, воткнулся в землю. Увернулся. «Ладно». Юноша с интересом смотрел на вампира, наклонив голову. «С тобой, должно быть, весело играть. Любишь играть, поэтому и целился в ногу». Странно, для профессиональных убийц подобное обычно не характерно. Вампир одним движением выдернул нож из земли и послал в полет. Раздался металлический звон, и оба ножа упали на землю. «Или ты уже расправился с остальными всадниками, и теперь у тебя появилось свободное время. Ха-ха, не твоего собачьего ума дело. Но ты наблюдательный, это забавно». Мальчишка растянул последнее слово, а затем внезапно бросил сразу три ножа. Не желая раньше времени пугать собеседника, вампир просто уклонился, дав ножам улететь куда-то в лес. «Ну вот, из-за тебя мне их теперь придется долго искать», — недовольно прокомментировал мальчишка, тем не менее, продолжая посылать в полет все больше ножей. Вампир молча уклонялся, словно в танце: шаг назад, шаг влево, шаг вперед, шаг вправо. Когда же он в очередной раз сделал легкий пируэт, юноша внезапно оказался в опасной близости, Потратив ножи, он схватился за кинжалы и сейчас пытался дотянуться одним из них до артерии. Желая слегка приструнить наглеца, вампир легонько махнул рукой. По лесу раздался звук смачной оплеухи, а мальца откинуло на пару метров назад. Однако результат оказался неожиданным. Вместо того, чтобы оторопело сидеть на земле и потирать покрасневшую щеку, юноша лизнул свою ладонь, оставив на ней красный след. Кажется, он прикусил язык. Кловь. Моя кловь. И. Он сжал зубы и противно завизжал, вцепившись в вампира безумным взглядом. Только я могу плаливать кловь. Упью. Упью. Упью. Серьезно. Ментально нестабильный ассасин с триггером на переход в берсеркера. Очень интересная комбинация промелькнула в голове у вампира, когда он уходил от удара в горло. Следующие несколько минут Мист с легкостью уклонялся от атак обезумевшего мальчишки, в то же время внимательно за ним следя. И чем дольше он наблюдал, тем сильнее убеждался в своих догадках. А пара капель крови окончательно их подтвердила. Кровь выделялась горечью во вкусе, чуть слабее, но такой же, какая была и у эльфийки с тифлингом. И пусть ее не было в крови Альвира или того мага-мошенника, вампир еще тогда понял, что умудрился вкусить местной маны. Вот только если у двух бывших пленниц ее наличие объяснялось татуировками, работающими как накопители, в случае с человеческим мальчишкой вампиру пришел в голову только один правдоподобный вариант. Кто-то так настойчиво пытался модифицировать его тело, что остались столь заметные следы. Впрочем, Мист отметил, что в физическом плане такая модификация была вполне успешна. Мелкий стервец кружился вокруг него со скоростью, почти равнявшейся скорости зверодевушки в людской форме, то бишь лимиты обычного человеческого тела он уже преодолел. Теперь же вампиру страстно хотелось узнать, является ли ментальное состояние подопытного побочным эффектом, или же наоборот, первичные тесты проводились на тех, кого не жалко. Вот только сделать это сейчас не представлялось возможным, поддерживать разговор юноша отказался напрочь, а лезть в голову безумцу было практически бесполезно. Оставалось только искать встречи с кем-то более уравновешенным, а потому вампир просто повесил на юного ассасина метку и принялся ждать. Прошло почти 8 минут, прежде чем юноша показал первые признаки усталости и беспокойства. Выбрав момент, вампир провел серию легких пощечин и закончил бой ударом раскрытой ладони в солнечное сплетение. Этого хватило, чтобы отнести безумца на несколько метров назад и надолго выбить из него дух. Роняя сопли и слюну, убийца силился подняться с земли, а потому оказался на всех четырех конечностях. Уставившийся на вампира с ненавистью в глазах, он напоминал бешеного зверя. «Я, хре, еще вернусь, хре, и убью, хре, тебя». Сбитое дыхание осложняло речь, но суть была прекрасно понятна. В противовес безумным глазам юноши, глаза вампира смотрели с холодным любопытством ученого, которому внезапно попался особо интересный экземпляр. Ухмыльнувшись, вампир поднял с земли несколько ножей, которые и отправил в сторону мальчишки. Конечно же, не на убой, просто корректировал траекторию побега, чтобы он случайно не выбежал на лагерь. Кровавая метка, под столь громким названием скрывались несколько капель крови на волосах, была размещена, и теперь, если зверек где-то задержится надолго, у вампира будет представление как минимум о его лежбище, а в случае удачи, и о главном логове. Довольный собой и случайной встречей, вампир прошел по дороге вперед. Там оказалось еще несколько трупов, но, судя по отпечаткам копыт, большей части отряда все же удалось уйти. Припомнив, выглядел ли юноша вначале удовлетворенным, вампир решил, что да, а потому поставил на яд. Что же касается трупов, вампир рассудил здраво, возвращаться за ними в ближайшее время никто не будет, а местным волкам вряд ли понадобятся доспехи или одежда. Зато полный сет рыцарских лат в любом случае можно будет пристроить за немалое количество монет. Так что через полчаса к общему бассейну отправилась еще одна кровавая платформа, нагруженная как металлоломом, так и всякой мелочевкой, найденной при рыцарях. Мысленно прикинув общий вес своего скарба, большую часть которого, естественно, давали магические двери из подземной тюрьмы, вампир только хмыкнул. «Когда Мирея в следующий раз спросит меня, почему мы так медленно летим, можно будет удивить ее цифрой в 300 тонн, и это без учета веса самой крови мелькнуло у него в голове, пока руки сами собой укладывали в сумку рыцарские амулеты. Последние он взял, даже несмотря на возможную привязку к хозяину и их опасность, ибо самой Альвире в процессе восстановления ее запасов очень не везло, даже не считая истории с выгодно приобретенной брошкой, 2 из 9 купленных камней оказались подделками. Причем настолько отменного качества, что обнаружить это смог только дворф, который потом еще долго смеялся, заявив, что это были самые качественные подделки, которые он видел в своей жизни. И что там было? Первой же поинтересовалась Мирея, стоило вампиру приземлиться в центре лагеря, нападение хорошо подготовленных наемных убийц на конный отряд, явно принадлежавший какому-то дворянину, пожал плечами вампир, не особо вдаваясь в детали. К тому моменту, как я туда прибыл, и те, и другие уже разбежались, а догонять их я не стал, зато собрал амулет из трупов, держи, передашь подруге. Упоминание благородных избавило зверодевушку от вопроса почему. Так что вскоре лагерь был собран и движение в сторону столицы возобновилось. Дни, отведенные вампиром Рейлиху на исполнение плана, уже подходили к концу, а потому смысла дальше затягивать встречу с королем не было. Вампиру осталось только предупредить о своем плане спутников, ну или, по крайней мере, о большей его части, некоторые сюрпризы стоило оставить под конец. Вот вроде я сижу за королевским столом в полном облачении и при свете дня, а чувствую себя, как нагая девица из портового квартала посреди ночи, затраханный. Не убирая дежурную улыбку с лица, прошептала принцесса достаточно громко, чтобы быть услышанной братом и его невестой. Справа раздался приглушенный смешок, слева, столь же тихий вздох. Оба мага с превеликим удовольствием покинули бы прием и вернулись к своим исследованиям, но они вынуждены были терпеть, так же, как и она. По случаю очередного ежемесячного и бессмысленного празднества в королевском замке вновь собралась скучающая знать, едва ли не половина которой являлась мужчинами свободными, проще говоря, ее головной болью. Ибо хоть принцесса и отшила многих из них уже не один раз, упрямцы все равно продолжали вертеться при дворе, видимо, надеясь на чудо. Статус же заставлял ее поддерживать предложенные разговоры и запрещал вызывать на дуэли каждого второго, как бы ей этого не хотелось. Ох, великий дракон, слово даю, если найдется хоть один, кто пообещает мне вольную от всей этой придворной свистопляски, я перед ним ноги прямо тут раздвину, не пожалев платья, а на завтра и под венец пойду, в бессильной злобе прошипела Валькалия, когда очередной вдовец с внучками ее возраста обслюнявил ей руку. На этот раз ее услышал в том числе и король, который гневно сверкнул взглядом. Принцесса тут же сверкнула в ответ, да так, что король немного стушевался, после чего уже по-отечески подмигнул, слегка наклонив голову, что означало «потерпи еще немного». Вздохнув, принцесса с улыбкой повернулась к очередному графу, учтиво подала ладони и развесила уши. Она терпела, когда первая часть банкета, предписывающая выражать уважение королевской семье, наконец закончилась, Валькалия с наслаждением выдохнула. Теперь можно было просто посидеть молча, оправдывая свое нежелание танцевать трапезой, а заодно послушать сплетни. Обычно, перечень тем был стабильным. Земли, охота, измены, мода, деньги, дуэли, магия, интриги, власть. Однако сегодня большинство разговоров вращалось около главной новости прошедшего месяца, вероломного нападения на новоиспеченного герцога Думрианского и обстоятельствах его смерти. Еще бы, нечасто герцоги оказываются распяты и сожжены прямо на родословном гобелине в собственном замке. А то, что пропала казна и пленницы, только подливало масла в огонь. Версий же было великое множество, и чем дольше шло обсуждение, тем невероятнее они становились. Ведомая интересом, принцесса прислушалась к разговору герцогов, по статусу расположившихся недалеко от королевского стола. Вот посмотрите, у одного из родственничков в друзьях окажется парочка умелых магов. Втирал толпе умудренный жизнью герцог Москровинский, на седой голове которого виднелась проплешина. То, что маги тут замешаны, и так ясно всем. Но сдается мне, что дело совсем не в родне, никто из них не решился бы на такое мероприятие всего через месяц. Тут, как я подозреваю, случай более личный, интимный даже, так сказать. Слухи ходили, что герцог будто с цепи сорвался и тащил в замок девиц едва ли не с улицы. Поди, нарвался на женушку какого мага, вот тот друзей собрал и ответил, степенно разглагольствовал герцог Истманский, поглаживая пышные усы. как вы все упростили, уважаемый. А я все же подозреваю некий заговор, слишком уж лакомой целью был мальчишка. Вот только не одними магами дело обошлось. Наверняка, герцог Гранчвинский важно поднял палец, были там замешаны и члены невидимой руки. Ох, увольте. Герцогиня Тернувальская с легким раздражением закрыла веер лишь за тем, чтобы вновь раскрыть его секундой позже. Давайте не приплетать сюда еще и эту полумистическую организацию. Лучше вспомните те развратные увлечения, в которых, по многочисленным слухам, участвовали ныне покинувшие нас герцог и герцогиня. Я говорю про их зверинец, неужели вы все забыли, что пленники тоже пропали? Кто-то точно знал, что они там имеются, и пока стража отвлекалась на казну и пожар, освободил их. Как я слышала, всего за месяц до этого в замок поступила эльфийка, а если у вас есть хоть пара родственников в Катервинде или Виевгладе, вы наверняка осведомлены об их мстительности. Да и магией они владеют отменно. Для полноты картины мнений высшего дворянства не хватало только двух герцогов, Стравентийского и Думрянского, но у обоих были уважительные причины для отсутствия. Первый был тяжело болен, как и принято в его преклонном возрасте, а второй – непоправимо мертв. Разговор же за столом пошел по кругу, а потому принцессе быстро надоел. Тем более, что ее внимание привлек граф Малкис, как самый высокий по статусу, находившийся в замке на момент смерти своего сюзерена, он в начале де-факто, а не так давно и де-юре принял статус временного регента, после чего и был приглашен на этот банкет, чему он сейчас откровенно радовался, пользуясь повышенным вниманием на полную. И вот я очнулся одним из первых и увидел, как огромный столб огня пожирает замок моего лорда. Сказать по правде, из-за дыма было не продохнуть, так что даже его труп мы рассмотрели только когда все закончилось. А в тот момент я думал только об одном, об огне. Не жалея себя, я принялся будить всех, до кого мог дотянуться, ну не дать же им угореть без сознания. Когда же пришел в себя управляющий, мы уже вдвоем собирали слуг до служивых, и наказывали им бежать к колодцу. Маги в тот момент и лыка не могли связать, не то что заклятий своих. Это уже потом, под конец они прочухались и помогать начали, а до того я лично, вот этими руками, ведра с водой носил. В тот момент я не надеялся ни на что большее, чем благодарность моего сюзерена, но когда мы обнаружили его труп, а вернее, то, что от него осталось, ко мне подошел управляющий и слезно попросил помочь ему разобраться со всей кутерьмой. Ну как я мог отказать? Уже, наверное, кругу по третьему распинался граф. Заметив же, что к нему направляется принцесса, он тут же поклонился в пояс. Ваше высочество, я невероятно польщен вашим присутствием. Чем я могу быть вам полезен? Возможно, вы желаете послушать историю того, кто застал ту ужасную ночь своими глазами. О, не стоит повторяться, граф. Прежде всего я просто хотела поблагодарить вас за столь верную службу. Вначале во время пожара, а теперь и взвалив на себя обязанности регента, вы продолжаете быть верным вашему сюзерену даже после его смерти. А это весьма впечатляюще. Принцесса благосклонно кивнула графу, сделав для него этот день незабываемым. Но мне стало интересно, кто же те, кто осмелился напасть на самого герцога, да еще и в его замке. Слухи ходят разные, но вы-то, должно быть, успели их рассмотреть. Услышав этот вопрос, окружающие графы одобрительно зашумели. Кажется, этой части в рассказе обычно уделялось меньше всего времени. Однако вряд ли нашелся бы кто-то, кто в здравом уме решился бы игнорировать прямой вопрос принцессы, а потому граф Малкис поклонился еще раз. Не осмелюсь лгать вам, ваше высочество, многого я не видел. В первые же мгновения боя я, прикрывая невинную служанку, принял на себя несколько мощных ударов и сотни летящих осколков, а потому какое-то время был недееспособен. Валькалия отметила, что лицо графа и впрямь было посечено, однако далеко не столь сильно, как можно было заключить по его рассказу. Но начало я помню, вот мы спокойно сидим на пиру у герцога, а в следующий миг раздается оглушительный звон. Неприятель налетел одновременно и со всех сторон. Темно-красные тени метнулись ко всем гостям и принялись их душить, а посреди этого безумства зависло пяток магов, неистово сверкая глазами. Когда же я очнулся, то все уже было в огне, и ни магов, ни теней в поля зрения не осталось. Ну, а дальше я принялся будить всех остальных, ибо ведь не дело же, если они в дыму угорят. Прежде чем граф начал свой пересказ в четвертый раз, принцесса вежливо восхитилась его мужеством, поблагодарила за службу и поспешно удалилась, сославшись на дела. Для виду пройдясь немного по залу и поболтав с другими гостями, она вскоре оказалась у лавки около стены, где тихо сидел угрюмый мужчина. Валькалия заметила его еще во время рассказа графа, когда речь зашла о противниках, мужчина тотчас же скривился, явно недовольный услышанным. Дважды пройдя мимо лавки, принцесса наконец поймала взгляд незнакомца, и, прежде чем он успел что-либо сказать, указала глазами в сторону небольшого балкончика. Сделав по залу еще один круг, она демонстративно раскрыла веер и вышла подышать свежим воздухом. Уже ожидавший ее мужчина немного неуклюже поклонился. «Ох, оставьте церемонии, я не затем вас позвала», — девушка оперлась на перила и прикрыла лицо веером. Однако поняв, что собеседник не собирается говорить первым, она добавила: «Но все же хотя бы представиться не помешало бы. Прошу прощения, ваше высочество. Я не слишком часто бываю при дворе. Мое имя Туст, я маг защиты и один из личных стражей графа. Чем могу быть вам полезен?» «Личный страж. Значит, вы были в ту ночь подле графа?» Принцесса покосилась на собеседника. Вблизи стали заметны несколько царапин и ожогов на его лице. «И, вероятно, вам не слишком импонирует его версия событий, оттого вы искривились, когда он мне ее излагал, не правда ли?» «Его версия событий имеет некоторые неточности», — тщательно подбирая слова, произнес маг. «Неточности, превратности, домыслы и гиперболы – это вечные атрибуты рассказов любого дворянина», — фыркнула принцесса. «Говорите свободнее, господин маг. У вас явно есть другая версия событий, и я хочу поскорее ее услышать». «Как пожелаете, ваше высочество», — Туст кивнул и немного призадумался. Большую часть событий граф излагал, лишь с небольшой долей гиперболизации, он действительно принял на себя руководство и участвовал в тушении пожара. Однако касательно противника, я сомневаюсь, что он его вообще видел, ага. Ибо, имея брата-мага, я прекрасно знаю, что никаких темно-красных теней в природе нет. Максимум, это была иллюзия, совмещенная с другим, ударным заклинанием. Так кто же там был на самом деле? Отряд магов, убийц, эльфов. В глазах принцессы загорелся интерес, она даже не заметила, что перебила мага. Тот, впрочем, недовольства не выказал, даже если ему и хотелось отругать девчонку, что была младше него в два раза, сделать этого он не мог, никто не отчитывает принцесс. «Нет, ваше высочество, вы можете мне не поверить, так же, как это сделал граф, но я своими глазами видел, нападавший был один. По виду, молодой парень, в черной одежде и при оружии, вот только магии в нем не было ни капли, но и обычным человеком он уж точно не был. Дело в том, что его оружием была кровь». «Кровь?» — удивленно переспросила принцесса, на мгновение даже перестав обмахиваться веером. «Я понимаю, как это звучит», — маг позволил себе кривую ухмылку, — «но, уж поверьте, запах крови сложно с чем-то попутать, и не я один помню это, просто большинство потеряли сознание прежде, чем успели что-то осознать, а остальные предпочитают помалкивать, дабы безумцами не прослыть. Именно потоки крови разбили все окна и набросились на нас по команде того существа. Тем, кто не попал под осколки и был в сознании, кровь окутала голову плотным коконом и не давала дышать. Я сумел продержаться почти 2 минуты, прежде чем вырубился, и все это время противник просто висел в воздухе и ждал. Хотя, я могу поклясться, стоило ему захотеть, и мы все лишились бы голов за доли секунды. Это звучит невероятно, невероятно и весьма тревожно». Принцесса с силой захлопнула веер. «Даже если и ваша версия не является полностью истиной, такое странное дело заслуживает гораздо большего внимания. Вместо этого банкета стоило бы заняться расследованием, опросить вас, свидетелей. Так ведь уже, ваше высочество?» Туст неловко прервал принцессу, заметив, что она куда-то заторопилась. «Что, уже?» Валькалия недоуменно посмотрела на мага, но внезапно в ее глазах мелькнуло понимание, а в голосе прорезалось усталое раздражение. «Уже был опрос свидетелей и уже ведется расследование, не так ли?» «Именно, ваше высочество. Как только мы прибыли в столицу, нам пришлось встретиться с лордом Критарским». «Ах, ну да, конечно, старый змей Арчвельд, но вы этого не слышали?» Принцесса покосилась на мага. Тот сделал удивленное лицо. «Чего не слышал, ваше высочество?» «Вот и правильно. Эх, Валькалия не удержалась от вздоха, но вслух комментировать его не стала. В общем, благодарю за рассказ, уважаемый Туст. А сейчас я вынуждена покинуть вас. Для меня было честью говорить с вами, ваше высочество». Макс слегка поклонился и придержал дверь. Глядя на идеально ровную осанку уходящей принцессы, он вдруг подумал, что она подобна птице в золотой клетке. Хмыкнув, Мак отбросил подобные мысли и вернулся на свой пост. Разговоры с принцессой – это, конечно, интересно, но и о своих обязанностях забывать не стоит. Третьего месяца начала тьмы и холода, 3127 года, утро. Королевский замок Скьон-Вестельк насчитывал уже более 700 лет истории. За прошедшие века некогда небольшая крепость, построенная людьми на руинах дворфийского поселения, подвергалась перестройке по меньшей мере каждые 60 лет. За это время внутренняя площадь, огороженная массивными стенами, увеличилась в 9 раз, а размеры самого замка – в 15. Каждое поколение королей старалось привнести нечто новое, постоянно добавляя к уже имеющейся основе дополнительные крылья, флигели, башенки и иные пристройки, что в конечном итоге создало уникальный образ. После всех стараний самых именитых архитекторов дворец представлял собой жемчужину не только столицы Гамильфал, но и всего королевства Фалиид. Как и следовало ожидать, охраной подобной драгоценности занимались только самые опытные и умелые стражи. Магическая защита дворца могла уберечь его от любых внезапных вторжений и атак. Кроме того, по всему периметру круглосуточно патрулировали королевские гвардейцы и маги, принимали только лучших из лучших. Все они владели необходимыми навыками и настоящим боевым опытом. Все они были ветеранами своего дела. Однако к тому, что они увидели в тот день, не был готов никто. Первой ласточкой для гвардейцев, дежуривших в тот день на воротах, стал неприятный гул, который, тем не менее, поначалу еще можно было легко списать на разгулявшуюся непогоду, небо было затянуто тучами. Однако гул был слишком постоянным, чтобы не обращать на него внимания, а потому вскоре уже все стражи с неясным беспокойством смотрели на небеса. Именно один из магов и заметил небольшое пятно, стремительно приближающееся ко дворцу. Загодя объявив тревогу, гвардейцы и маги заняли оборонительные позиции, наблюдая за тем, что казалось им неким снарядом. Когда он был уже совсем близко, маги активировали щиты, однако место падения оказалось за границей замка, прямо перед его парадными воротами. Раздался оглушительный гул, а пыль, поднявшаяся от столкновения, на несколько минут лишила гвардейцев нормальной видимости. Когда же воздух унес ее в сторону, все находившиеся около ворот дружно выдохнули. В немалых размеров воронки стоял рыцарь-великан. Ростом никак не меньше 2,5 метров, он был облачен в белоснежную броню, на которой, несмотря на приземление, не было ни единого пятнышка. Великан стоял ровно и невероятно гордо, сложив руки на горде огромного меча, воткнутого в землю перед ним. Стоило ему заговорить, как гвардейцы задрожали от мощи его голоса, однако произнес он всего одну фразу. «Я желаю немедленно видеть вашего короля. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется». Глава 25. Живая статуя и второй день рождения короля. Третьего месяца начала тьмы и холода, 3127 года, утро. Тишина, наступившая после слов великана, затянулась. Гвардейцы недоуменно переглядывались и крепче сжимали оружие, а маги так и не сняли щиты. Сделай незнакомец хоть одно неверное движение, и они бы тут же атаковали его, однако движения не было. Вообще никакого, рыцарь словно застыл в одном положении. Наконец из замка появился еще один отряд стражи. Вел его дородный мужчина средних лет, уверенно вышагивающий впереди строя и на ходу приглаживающий пышные усы. Не сбавляя темпа, он коротко велел открыть ворота и решительно направился к рыцарю. «Хавернгард Гамильфальский, капитан королевских гвардейцев, к вашим услугам, уважаемый. Прошу вас назвать ваш титул, имя и цель визита». Капитан, даже несмотря на более чем странные обстоятельства появления гостя, предпочел действовать строго по инструкции, а она предписывала прежде всего выяснить именно упомянутое ранее, ведь без этого невозможно понять, чего достоин незнакомец, поклона или порки. Поначалу ответом капитану была тишина. Из-за цвета доспехов и меча, а также из-за того, что он стоял неподвижно, рыцарь больше походил на мраморную статую, чем на живое существо. Тем не менее, сам капитан, хоть и не мог видеть лица рыцаря из-за шлема, чувствовал на себе его взгляд. Взгляд изучающий и оценивающий, а потому капитан, несмотря на неприятный холод, пробежавшийся по спине, решительно приосанился. На миг ему показалось, что великан кивнул, но точно он не был в этом уверен. Наконец гость ответил. Его глубокий и холодный голос был четко слышен каждому из присутствующих.